Вступление. Лилю Брик и Владимира Маяковского я впервые увидел давно, в конце 20-х. Наша семья жила рядом на даче в подмосковном Пушкине, и мы сидели у них на террасе, взрослые много смеялись. Мне понравилось в гостях, и понравилась эта невысокая женщина, веселая и ласковая ко мне. Смутно помню, что меня поразили ее волосы, необычного цвета, которого я раньше не видел. Я рос среди черноголовых кавказцев, московские же ребята во дворе были белокурые, а волосы Лили были непонятного цвета и даже, как мне казалось, сверкали золотом. По дороге домой я спросил, что же это такое? Она рыжая, это необычный цвет, и он встречается редко, и сама она редкая, необычная, добавила мама. В этом я убедился, общаясь с ней в течение полувека. Сначала мальчиком, потом уже взрослым, чтобы не сказать пожилым человеком, ведь я родился в 1924 году. А в 1978, когда я волею судьбы стал душеприказчиком Лили Юрьевны, жизнь этой женщины продлилась в моем сознании ее дневниками, эпистолярией, воспоминаниями, а также мемуарами о Маяковском и о ней с клеветой и глупостями, с напечатанной ложью и тайными доносами. И в то же время ее архив, перекрывая выдумки, открыл мне восторженные страницы о ней выдающихся людей XX века и прозу, и поэзию. Большая часть ее жизни прошла на моих глазах. Я имею возможность пользоваться ее архивом. Вот я и расскажу о ней тем, кто интересуется ею и ее романом с Маяковским, опишу многое из того, чему был свидетелем. Всецело разделяя точку зрения Анны Ахматовой, я тоже не верю воспоминаниям, написанным последовательно год за годом. Ведь память, словно прожектор, высвечивает события с перелетом на десяток лет вперед или наоборот, рисует ретроспекцию. Поэтому нет ничего удивительного, что после 1926 года герои попадают в 72-й, а возвращаются в 38-й. И если вам захочется прочесть эту книгу, то вы найдете здесь и личные мои воспоминания, и архивные документы, и рассказы людей, знавших ее роман с великим поэтом, который, посвятив ей свое творчество, назвал ее автором стихов моих, а в жизни звал Личиком, Лучиком, Лилятиком, Кисой и просто Лилечкой. Она тоже не скупилась на ласковые имена Владимиру Владимировичу, который можно прочесть в ее письмах и записках ему.